и принялся считать на пальцах. Значит, остаются Кади, Мерримен, Дейд и этот смешной старый дуралей, как его там, Макангус, правильно. А я что говорю, я уже от этого всего устал, добавил капитан. Я малость перебрал. Женщина, она роскошная, конечно. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр. Капитан отошел, помедлил и вернулся. Я получил уведомление от компании, сообщил он. Они против любой огласки и, по-моему, в этом совершенно правы. Решать они предоставили мне. Они не желают беспокоить пассажиров без причины, как и я, впрочем. Вам не следует об этом забывать. Постараюсь сделать все от меня зависящее. В море слово капитана — закон, слушаюсь, сэр. Очень хорошо. Капитан сделал великодушный жест и стал осторожно подниматься на мостик. А Лейн отправился на корму, где все еще, глядя в ночь, стоял отец Журден. «Мне показалось, — сказал Лейн, — что вы сейчас сыграли роль Горацио». «Я? Горацио?» «Следи всей силою души!» В сноске указан Шекспир, источник этой фразы, Гамлет. «Три римская запятая, два», перевод М. Лозинского. «Ах вы об этом, если бы это была моя роль! Разумеется, я наблюдал за людьми». «Я тоже. И что же вы заметили?» «Ничего. Совсем ничего. Разве то, что мистер Мерримен держал шляпу на лице, или то, что он впал в ярость, или что мистер Кади заметно взбудоражен, или небольшой забавный фокус мистера Макангуса с пританцовыванием туда-сюда?» «Нет», — убежденно воскликнул отец Журден, «нет, я не могу заподозрить никого. И все же вы все еще осязаете зло. Я начинаю задаваться вопросом, уж не игра ли это моего воображения?» «Могло быть и так, конечно», — согласился Алейн. «Я постоянно спрашиваю себя, не создаем ли мы совершенно фантастические построения вокруг обрывка бумаги, зажатого в руке несчастной девушки. Но в таком случае вы знаете, что у всех вас имелись посадочные талоны, когда вы подымались на борт, или, во всяком случае, так должно было быть. Мог ли один из потерянных талонов, к примеру, ваш, улететь через иллюминатор в порт и оказаться у нее в руке? Нет, иллюминаторы были закрыты, как бывает всегда, когда корабль на приколе. Давайте немного пройдемся». Они проследовали вместе на левый борт колодезной палубы, подойдя к небольшой веранде, находившиеся на корме за машинным отделением, они постояли, пока Алейн раскуривал свою трубку. Ночь по-прежнему была очень теплой, но корабль вошел в полосу сильного бриза и дышалось легче. В вантах слышался высокий дребезжащий звук. Кто-то поет. Разве это не ветер играет канатами? Кажется, они называются ванты. Не знаю почему. Нет, прислушайтесь, звук отчетливее. Так и есть. Кто-то поет. Голос был высокий и довольно сладкий. Доносился он, скорее всего, со стороны пассажирского отсека. «Сломанная кукла», — сказал Алейн. «Удивительно старомодный вкус. Ты пожалеешь однажды, что выбросил старую куклу». Еле слышная незамысловатая мелодия оборвалась. «Все прекратилось», — сказал Алейн. «Да, может быть, в таком случае лучше предупредить женщин», — спросил отец Журден, когда они двинулись дальше, пока не настал критический момент. Судовая компания решительно против, так же, как и капитан. От моего начальства я получил указание считаться, насколько возможно, с их желаниями. Все они полагают, что следует защитить женщин так, чтобы те об этом даже не подозревали. Между прочим, мне кажется, что Мейкпис в полном порядке. Ему, я думаю, мы скажем. Он будет счастлив защитить мисс Кармайкл. Точь в точь, как капитан, отец Журден предположил, значит, остаются Дейл, Мерримен, Кади и Макангус. Но в отличие от капитана добавил, Я думаю, все может случиться. Думаю, да. Он положил руку на плечо Алейна. Вы можете считать, что я на редкость непоследователен. Это лишь от того, что я вспоминаю... На мгновение он замолчал, и его пальцы сжали рукав Алейна. Я слушаю, сказал Алейн. Знаете, ведь я священник, я выслушиваю признание. Унизительная и странная обязанность. Никогда не перестаю чувствовать растерянность перед непредсказуемостью греха. Я полагаю, в определенном смысле подобное наблюдение применимо и к моей профессии, — ответил Алейн. Они прошли еще. В молчании обогнули край люка и вернулись на левый борт. Свет в салоне был погашен, и тени огромными пятнами легли на палубу. То, что я скажу, конечно, ужасно, — коротко заключил отец Журден, — но, знаете, я вдруг поймал себя на мысли, что чем оставаться в таком неведении, лучше было бы знать наверняка, что этот убийца на борту. Он отошел в сторону, чтобы присесть на люк. Тень, которую отбрасывали на палубу крепления люка, была очень густой. Он провалился, словно в канаву. «Мама!» — прямо из-под его ног пропищал отвратительный голос. Вскрикнув от неожиданности, он свесился с люка. «Боже мой, что я натворил!» — воскликнул отец Журден. «Судя по звуку», — ответил Алейн, — «вы наступили на Эсмеральду». Он нагнулся. Его руки нащупали атлас, твердую неживую поверхность и что-то еще. «Не шевелитесь», — сказал он, — «я сейчас». В кармане у него был фонарик толщиной с карандаш, тоненький луч фонарика, уменьшенной копией фонаря констебля Муара, пронзил темноту. «Я ее сломал с беспокойством?» — спрашивал отец Журден. «Ее сломали раньше. Смотрите». Кукла в самом деле была сломана. Во всяком случае, голову ей свернули на бок под совершенно немыслимым углом, с такой силой, что теперь Эсмеральда скалилась поверх левого плеча. Черная атласная мантилья была туго закручена вокруг шеи, а горстка изумрудных бусин лежала на твердой груди рядом с одним единственным смятым гиацинтом. «Ваше желание осуществилось», — сказал Алейн. «Он на борту. Все в порядке». Часть четвертая. Капитан Баннерман запустил руку в русые волосы и поднялся из-за журнального столика. «Сейчас половина третьего», — сказал он. «И что бы вы тут ни говорили, то, что я пил вчера вечером, подействовало на меня так, будто я в рот не брал спиртного. Я нуждаюсь в глотке, а вам, джентльмены, советую составить мне компанию». Он выставил на стол бутылку виски и 4 стакана, очень стараясь не коснуться большого, накрытого газетой предмета, лежавшего тут же. «Чистый?» — спросил он. «С водой или с содовой?» Алейный отец Журден предпочли с содовой. Тим Мейкпис с водой, а капитан хватанул чистого. «Знаете, — сказал Тим, — я пока не могу примириться с таким положением. Правда, просто невозможно поверить». «Я и не верю», — заявил капитан. «С куклой кто-то пошутил. Чертовски мерзкая и злобная шутка, понятно, но шутка. Я был бы весьма польщен, удостоившись чести прокатить по морю Джека-потрошителя. Ей-богу!» «Нет-нет», — пробормотал отец Журден, — «увы, я не могу согласиться, а вы, Алейн?» Алейн сказал: «Мне ваша мысль насчет шутки представляется вполне здравой. Существуют люди с подобными склонностями». «Вот видите», — торжествовал капитан Баннерман, — «а если вы спросите меня, то, по-моему, нам нечего далеко ходить, чтобы найти такого типа. Дейл — большой любитель розыгрышей. Вечно что-то выдумывает, сам признался. Можете говорить что угодно». «Нет-нет», — возразил отец Журден, — «я не согласен. Он бы никогда не выкинул такого омерзительного номера». Алейн сказал: «Я тоже не согласен. С моей точки зрения, это не шутка в прямом смысле». Тим медленно произнес: «Я думаю, Все вы обратили внимание, что... Ну, на то, что мистер Макангус носил гиацинт на пальто. Отец Журден и капитан выказали удивление, но Олейн подхватил и уронил цветок, когда они с мистером Мерриманом стукнулись лбами, а мистер Мерриман схватил его и бросил на палубу. «Ага, торжествующе», — сказал капитан, — «вот вы и попались. Ну и что дальше? Где она оставила куклу?» — спросил Тим. «На люке. Она положила ее, когда получила телеграмму, и, вероятно, забыла, как раз над тем самым местом, где мы ее нашли, и примерно в футах в трех оттуда, куда мистер Мерриман швырнул гиацинт». Он посмотрел на Тима. «Вы с мисс Кармайкл первыми отделились от общей компании. Я думаю, вы перешли на правый борт, не так ли?» Тим, порозовев, кивнул. «Да». «Вас не затруднит сказать мне, куда точно?» «Да». «Разумеется, да». «Естественно, да. Я был... Где же я был?» «Ну, кажется, чуть дальше двери, в пассажирский отсек. Там есть скамейка». «И вы находились там, вы не скажете, как долго?» «Ну, до тех пор, пока пассажиры не разбрелись по палубе». «О, господи, ну да, да». «Вы не заметили, входил ли кто-нибудь, или, что еще важнее, не выходил ли обратно кто-либо через эту дверь?» «Нет, нет». «Джентльмены вашей закваски, — мягко проговорил Олейн, — влюбившись, становятся ненаблюдательными. Потому вы в свидетели не годитесь. Ну, знаете ли, не имеет значения. Я полагаю, мне известно, как они расходились. Мистер Мерриман, чья каюта первая слева по коридору на правом борту, а окнами выходит на корму с той же стороны, прошел в дверь для пассажиров. За ним последовал мистер Макангус, его каюта расположена напротив. Все остальные двинулись в противоположную сторону и, вероятно, вошли через такую же дверь для пассажиров, только на левом борту. Лишь миссис Диллингтон Блик и Обин Дейл, в виде исключения, воспользовались стеклянной дверью салона. У нас с капитаном состоялась короткая беседа, и он вернулся на мостик.